Глава первая. Основное противоречие человеческой жизни. Живет всякий человек только для того, чтобы ему было хорошо. Для своего блага. Не чувствует человек желания себе блага, он и не чувствует себя живущим. Человек не может себе представить жизни без желания себе блага. Жить для каждого человека – все равно, что желать и достигать блага. Желать и достигать блага – все равно, что жить. Жизнь чувствует человек только в себе, в своей личности. И потому сначала человеку представляется, что благо, которого он желает, есть благо только его личности. Ему сначала кажется, что живет, истинно живет только он один. Жизнь других существ представляется ему совсем не такую, как своя. Она представляется ему только подобием жизни. Жизнь других существ человек только наблюдает и только из наблюдений узнает, что они живут. Про жизнь других существ человек знает, когда хочет думать о них. Но про себя он знает. Ни на секунду не может перестать знать, что он живет. И потому настоящую жизнью представляется каждому человеку только своя жизнь. Жизнь других существ, окружающих его, представляется ему только одним из условий его существования. Если он не желает зла другим, то только потому, что вид страдания других нарушает его благо. Если он желает добра другим, то совсем не так, как себе. Не для того, чтобы было хорошо тому, кому он желает добра, а только для того, чтобы благо других существ увеличивало благо его жизни. Важно и нужно человеку только благо в той жизни, которую он чувствует своею, то есть свое благо. И вот, стремясь к достижению этого своего блага, человек замечает, что благо это зависит от других существ. И, наблюдая и рассматривая эти другие существа, человек видит, что все они, и люди, и даже животные, имеют точно такое же представление о жизни, как и он. Каждый из этих существ, точно так же, как и он, чувствует только свою жизнь и свое благо. Считает только свою жизнь важную и настоящую, а жизнь всех других существ только средством для своего блага. Человек видит, что каждое из живых существ, точно так же, как и он, должно быть готово для своего маленького блага лишить большего блага и даже жизни все другие существа, а в том числе и его, так рассуждающего человека. И поняв это, человек невольно делает то соображение, что если это так, а он знает, что это, несомненно, так, то ни одно и ни десяток существ, а все бесчисленные существа мира для достижения каждой своей цели всякую минуту готовы уничтожить его самого, того, для которого одного и существует жизнь. И поняв это, человек видит, что его личное благо, в котором одном он понимает жизнь, не только не может быть легко приобретено им, но, наверное, будет отнято от него. Чем дальше человек живет, тем больше рассуждение это подтверждается опытом. И человек видит, что жизнь мира, в которой он участвует, составленная из связанных между собой личностей, желающих истребить и съесть одна другую, не только не может быть для него благом, но будет, наверное, великим злом. Но мало того, если даже человек и поставлен в такие выгодные условия, что он может успешно бороться с другими личностями, не боясь за свою, очень скоро и разум, и опыт показывают ему, что даже те подобия блага, которые он урывает из жизни в виде наслаждения личности, не благо, а как будто только образчики блага, данные ему только для того, чтобы он еще живее чувствовал страдания, всегда связанные с наслаждениями. Чем дольше живет человек, тем яснее он видит, что наслаждений все становится меньше и меньше, а скуки, пресыщения, трудов, страданий все больше и больше. Но мало и этого. Начиная испытывать ослабление сил и болезни, и, глядя на болезни и старость, смерть других людей, он замечает еще и то, что и самое его существование, в котором одном он чувствует настоящую, полную жизнь, каждым часом, каждым движением приближается к ослаблению, старости, смерти. Что жизнь его, кроме того, что она подвержена тысячам случайностей уничтожения от других борющихся с ним существ и все увеличивающимся страданиям, по самому свойству своему есть только неперестающее приближение к смерти, к тому состоянию, в котором вместе с жизнью личности, наверное, уничтожится всякая возможность какого бы то ни было блага личности. Человек видит, что он, его личность, то, в чем одном он чувствует жизнь, только и делает, что борется с тем, с чем нельзя бороться, со всем миром, что он ищет наслаждений, которые дают только подобие блага и всегда кончаются страданиями, и хочет удержать жизнь, которую нельзя удержать. Человек видит, что он сам, сама его личность, то, для чего одного он желает блага и жизни, не может иметь ни блага, ни жизни. А то, что он желает иметь, благо и жизнь, имеют только те чуждые ему существа, которых он не чувствует и не может чувствовать, и про существование которых он знать и не может, и не хочет. То, что для него важнее всего, и что одно нужно ему, что, ему кажется, одно живет по-настоящему, его личность, то гибнет. То будет кости, черви, не он. А то, что для него не нужно, не важно, что он не чувствует живущим весь этот мир борющихся и сменяющихся существ, то и есть настоящая жизнь, то останется и будет жить вечно. Так что та единственно чувствуемая человеком жизнь, для которой происходит вся его деятельность, оказывается чем-то обманчивым и невозможным. А жизнь вне его, нелюбимая, нечувствуемая им, неизвестная ему, и есть единая настоящая жизнь. То, чего он не чувствует, то только и имеет те свойства, которые он один желал бы иметь. И это не то, что так представляется человеку в дурные минуты его унылого настроения. Это не представление, которое можно не иметь. А это, напротив, такая очевидная, несомненная истина, что если мысль эта сама хоть раз придет человеку, или другие хоть раз растолкуют ему ее, то он никогда уж не отделается от нее, ничем не выжжет ее из своего сознания.